Глава 41. Целые сутки мы с Риланом не выходили из покоев, сполна наслаждаясь друг другом. Прислуга робко приносила еду в комнату и тут же исчезала. Мы долго обсуждали допросы и их последствия. Заключать под стражу мужа не стали, но судебный процесс по случаю нападения на моего бывшего нас еще ждет впереди. Кейден с три короба всякой чуши наговорил, и предстоит это все теперь опровергнуть. Но если верить Рилану, то посадят в итоге самого Кейдена, ведь следователи докопались до правды о поджоге моей лавки. Конечно же, за преступлением стоял бывший граф Бошан. Есть и мотив, и доказательства. Ему не отвертеться, что несказанно радовало. Но оставалась еще одна кость в горле. О визите Фредерики я поведала Рилану в мельчайших подробностях. Он внимательно меня выслушал и запретил идти на поводу у шантажистки, с чем я полностью согласилась. Вопрос этот решить нужно в кратчайшие сроки. «Сегодня поедем к Вирджинии Бошан», — сообщил Рилан поутру, пока сновал по комнате, одеваясь. «Зачем?» — потянулась я в постели, не желая вставать так рано. «Поговорим со старухой. Нам нужно узнать, в чье тело переселилась Анна. Вдруг вовсе не в твое и ходит где-то по Лисбургу. А Фредерика найдет ее раньше нас. Нельзя этого допустить. Только представь, что будет, если леди Бошан приведет в департамент девушку с душой Анны. Они докопаются до правды, и не сладко нам придется. С законом лучше не шутить. Я не всесилен, к сожалению». Развел он руками и облачился в темный китель. «Хорошо. Я сейчас умоюсь и спущусь к завтраку», — улыбнулась склонившемуся надо мной мужу. Он с нежностью поцеловал меня в макушку и одобрительно кивнул. Пока собиралась, я постоянно думала о словах Рилана. Насколько можно верить Чарльзу, который стал свидетелем ритуала? Довольно мутный этот дух-хранитель и явно настроен ко мне не очень дружелюбно. Может, он до сих пор верен Анне, несмотря на то, что я овладела амулетом? Может, у кого-то есть еще один подобный амулет? Все новые и новые вопросы рождались в голове и поселяли в душе ворох сомнений. Рилан прав. Надо найти душу Аннабель. Но глубоко внутри я до чертиков боялась, что сама Анна, увидев мою новую жизнь в ее теле, захочет вернуться назад. Разве я смогу вот так взять и отдать ей Офелию и Рилана, а в придачу еще и хрустальную лавку, над которой столько работала? Тогда мой мир рухнет окончательно и бесповоротно. Не хочу возвращаться в современность, где остался изменщик-муж с беременной любовницей, и я – бесплодная и одинокая женщина без перспектив на будущее. И это если допустить мысль о том, что Светлана выжила после аварии, что вряд ли. Аж мурашки по телу пробежали, когда представила такой расклад. Ну уж нет. За эту жизнь буду насмерть биться. Я и здесь прошла 7 кругов ада, чтобы иметь то, что имею. Завтрак прошел почти в полной тишине. Я никак не решала задать мужу вопрос, который постоянно терзал мою душу. Кого же он в итоге полюбил? Светлану в теле его драгоценной Анны? Или продолжает любить Анну, и ему не важно, кто именно находится внутри ее тела? Сама уже запуталась во всех этих сплетениях. Оттого тревога нарастала с каждой минутой. А когда экипаж тронулся с места, унося нас далеко от поместья, не выдержала. Вцепилась в руку Рилана и пронзительно посмотрела в синие глаза. «Скажи мне честно, Рилан, ты хочешь вернуть Аннабель в ее тело? Поэтому мы едем к Вирджинии. На истинной графине Бошан ты женился и ей шептал слова любви?» Голос задрожал, страхом сковало горло. Я чувствовала, как комом подкатывают слезы. «Только правду скажи. Я уйду с вашего пути, но заберу дочь. Хотя бы ее мне оставьте, молю!» Первая слезинка сорвалась с ресниц, и он тут же ее стер. Рассмеялся и прижал меня к груди. «Откуда эти мысли? Ты моя любовь, Светлана, и другой мне не надо. Я тебя хочу уберечь и защитить. Понимаю, что не просто вот так взять и столкнуться с прошлым. Но поверь, за тебя я на все готов пойти. Доверься. Прекрати искать везде предательство. Больше их в твоей жизни не будет. Я обняла его в ответ и окончательно расплакалась, ощущая себя слабой маленькой девочкой в надежных мужских руках. Не было ни в одной из моих жизней такого человека, которому я могла бы всецело доверять. И вот он рядом утешает и гладит по спине. Сказка, в которую сложно поверить из раненной души. «Я верю», – прошептала окончательно себя в этом убеждая. Собрала всю волю в кулак и воинственно настроилась. Если проблема с Кейденом кое-как решилась, то осталось окончательно разобраться с моим переселением души. «Ничего не бойся, моя девочка», – приподнял он мое лицо за подбородок и впился в губы поцелуем, от которого закружилась голова. Он будто разом выпил из меня все страхи. Магия это или сила любви, не знаю, но сразу легче стало. Грир привез нас по адресу, который ему не так-то просто было достать. О бабке Бошан ходили слухи в определенных кругах, но мало кто встречался с ней лично. Считалось, что затворница не выходит из дома и живет за счет отчаявшихся в конец посетителей, которые просят ее поделиться знаниями запрещенных ритуалов. Саму же старуху никогда не ловили за нарушение закона, потому местные власти сделать ничего не могут. Признаться, я морально готовилась увидеть жуткую избу ведьмы где-то в чаще густого леса и забор из острых кольев по периметру, но сильно ошиблась. Подъехали мы к небольшому, но ухоженному домику на краю загородного поселения. Калитка приличного вида из светлого металла, через нее полностью просматривался озелененный дворик. Деревья с пышными кронами, цветущие кустарники и вымощенная камнем дорожка, ведущая к белому крыльцу. Еще и день такой теплый и светлый выдался, что все стереотипы о мрачных ведьмах и колдуньях отпали сами собой. «Мило?» – пожала я плечами и посмотрела на Рилана. «Графиня Бошан, ведь как-никак!» – рассмеялся муж, что и меня улыбнуло. Не успели мы постучать, как хозяйка дома вышла на крыльцо, приложила к одному глазу пенсне и спустилась во двор. Пока она медленно шла по дорожке к калитке, я с интересом ее рассматривала. Щуплая, невысокая старушка с седой косой, аккуратно заплетенная ободком на голове. Платье приятного бежевого цвета, пошитое явно из дорогой ткани. Прямоугольный вырез, украшенный коричневым кружевом. Поясок, также кружевной. Длинная юбка в пол. Но вовсе не образ благородной дамы в летах привлек мое внимание, а амулет на ее шее. Точно такой же, какой сейчас висел на мне. Калитка распахнулась по легкому взмаху ее руки, значит, плюс ко всему, она еще и маг левитации. «Здравствуй, милая!» Сипло произнесла старуха, поправляя пенсне. «Я думала, что мы встретимся гораздо раньше!» Криво улыбнулась, чем подчеркнула глубокие морщины лица. «Но всему свое время. Не так ли, Светочка? Прошу в гости, господа». Я сначала растерялась, но Рилан взял меня за руку и уверенно повел за собой. «Доброго дня, леди Бошан. Я Рилан Бошан, муж Аннабель». «Да знаю я, кто вы такие», — отмахнулась старушка. «Чаю?» «Не откажемся, благодарю». Дошли мы до крыльца, где уже был накрыт столик на троих. Такое ощущение, что Вирджиния точно знала, что сегодня ожидаются гости в этом составе. Сколько бы я ни старалась справиться с волнением, все равно пальцы рук подрагивали. Мы присели на деревянные стулья, и хозяйка разлила по чашкам травяной чай. Потом села напротив меня и аккуратно положила пенсне на блюдце. «Ты расцвела, милая. Похорошела», — окинула она меня оценивающим взглядом. «Красивая у вас вышла пара», — и Рилана одарила вниманием. «И детки чудесные будут. Только успевай рожать», — заулыбалась Вирджиния, а я даже не знала, что ей на это ответить. До сих пор в шоке находилась от того, что она знает, кто я такая. «Леди Бошан, при всем уважении, но мы не светские беседы вести к вам приехали». Сразу проскользнула нотка судьи в голосе мужа, профессия отложила свой отпечаток. Он любил конкретику, а вот я бы еще немного послушала речи этой женщины. Было в бабульке нечто такое, что заставляло внимать каждому ее слову. будто она знала гораздо больше, чем все мы вместе взятые. «Визит Фредерики Бошан вынудил нас явиться к вам с вопросами. Она сказала, что от вас узнала о проведении Аннабель ритуале по переселению душ. Узнала о Светлане и прибыла в мое поместье в день нашей свадьбы с угрозами. Требует переписать на нее родовое поместье Бошан, иначе грозится сообщить в департамент магии о ритуале, на который вы надоумили свою внучку». «Вот же шельма!» – рассмеялась Вирджиния и, оттопырив мизинчик, пригубила чай. «Приехала ко мне побитой собакой. Рыдала на плече, рассказывая, как родная дочь выгнала ее из дома. И как кровиночку не пожалеть. Приютила. А кровиночка подлой оказалась. Залезла в запретный сундук и достала оттуда все, что у меня от Аннушки осталось. Лента красная, платье ее любимое, да страница из дневника, где она описывала любовь свою самую большую и светлую. Там же мать ее и о готовящемся ритуале вычитала. Не отвертеться было. Рассказала я ей, что дочь она свою едва не погубила, выдав замуж за проходимца Эстли. Что решилась Аннушка на ритуал непростой. Сначала хотела с трактирщицей из Велимора телами поменяться. И плакать продолжала. «Нет, — говорит мне, — жизни в этом мире. Все о Бенджамине напоминает». Плакала так горько, что не выдержала старушечье сердце. Отправила я Чарльза ей на помощь. Он призрак сварливый, но исполнительный. Отговорить не смог, но хоть в другой мир отправил. Вот не зря я на его счет сомневалась и словам не доверяла. «А вы, голубчики, шлите мамку Аннушке куда подальше. Не докажет она ничего. В твоем теле, Светонька, моя внучка живет. Нашла она счастье в вашем мире». У меня сердце удар пропустило, и даже у Рилана от неожиданности рот приоткрылся. «Не верите? Идите за мной!» Медленно поднялась она со стула, держась за поясницу. Мы с мужем обменялись взглядами. Он одобрительно кивнул, намекнув, что вдруг что, он готов воспользоваться боевой магией. Пошли мы за старушкой вглубь уютного и довольно чистого дома. Дошли до дальней комнаты с громоздкой дубовой дверью и молча подождали, пока старуха попадет ключом в скважину. Оказавшись внутри просторного полупустого зала, мы одновременно заозирались по сторонам. Разом зажглись магические лампы, и атласная черная ткань сползла на пол с огромного овального зеркала. Вирджиния зажгла свечу и жестом подозвала нас к зеркалу. Поднесла колыхающееся пламя к отражению, а в отражении сплошная темнота. У меня сердце в страхе забилось раненой птицей, и колени стали подкашиваться от напряжения. Рилан схватил меня за талию и прижал боком к себе. «Ответь, Аннушка! Гости к тебе пришли!» Тихо заговорила женщина, добавив в конце пару слов на неизвестном языке. Резко задула свечу, и в отражении начал проявляться женский образ. Я узнала бы его с закрытыми глазами. Блондинка с короткой стрижкой и ясными голубыми глазами смотрела на меня с улыбкой. Казалось, руку протяни, и можно ее коснуться. Я невольно так и сделала, а она зеркально повторила мой жест. Я дотронулась до холодного стекла, и как только наши ладони соприкоснулись, ощутила тепло. Смотрела на себя и поражалась. Как такое возможно? Сзади к Аннабель подошел мужчина в камуфляжной форме и игриво поцеловал ее в щеку. «Я очень долго тебя ждала, Света», — заговорила она, искренне улыбаясь, и только тогда я заметила ее округлившийся животик, который ласково поглаживал мужчина. «Как? Как ты выжила? Авария и...» Я настолько не могла поверить в происходящее, что запиналась на каждом слове. «Даниил меня спас в последний момент перед столкновением. Это было настоящее чудо!» Я прижала свободную руку к груди, задыхаясь от переполняющих нутро эмоций. «Ты беременна?» – уставилась я на ее живот. «Да, пришлось немного помучиться, но икон никто не отменял. У вас чудесный мир, Света. Я рада, что оказалась здесь. Скажи, как ты там? Счастлива?» «Да, у меня дочь и прекрасный муж», — ответила, а сама, казалось, во сне нахожусь. «О, Рилан, сразу тебя узнала. Желаю вам счастья. Ты молодец!» Не успела я ничего ответить и задать еще целую кучу вопросов, что толпились в голове, как свеча вспыхнула и зеркало заволокло черным, будто кто-то выключил телевизор. Я так на пол и осела, проведя ладонью по стеклу. «Моя внучка счастлива. Надеюсь, ты тоже», — обратилась ко мне старушка и присела рядом. Я лишь кивнуть в ответ сумела. «Фредерико я выгнала. Пусть живет, как хочет. Вы ее не бойтесь, ничего она не докажет. Она даже не знает, что я с Аннушкой здесь общаюсь. И проверка никакая не определит переселение душ. Так что живите полной жизнью и почаще заезжайте в гости. Внучков понянчить хочется». Я так расчувствовалась, что опустила голову на плечо Вирджинии и глубоко вздохнула. С меня будто разом каменную глыбу сбросили. Так легко вдруг стало на душе. «Спасибо за эту жизнь», — шепнула я темному зеркалу.